Последний рекламный ролик Белогорья должен был впечатлить даже самых тупых. Причем до дрожи в коленях, желчно буркнула я и постаралась не вспоминать то покушение. Увы, перед глазами все равно возник передний обзорный экран жути, на котором стремительно переворачивался вверх тормашками лес небоскреба в деловой части Новомосковска, а в ушах раздался истеричный визг из пшениц, почти заглушивший спокойный голос бортового Искина. Ракетная атака. Внимание, ракетная атака. Ну да, было весело. Явно представив то же, что и я, криво усмехнулась Беклемишева. Всем, кроме наших уточек. А 36 погибших и 174 раненых жителей столицы предпочли не говорить, несмотря на то, что удавшийся пуск сразу 6 самонаводящихся ракет Лихтнинкамеровской ДРГ стал результатом серьезнейшего просчета группы подстраховки. Львиную долю вины за последствия мы все равно возлагали на себя. Поэтому помогли семьям пострадавших, добрый десяток раз летали в ЕИВ, главный клинический госпиталь Новомосковска на выписке и поучаствовали в пресс-конференции, устроенной главой из Пимперии по результатам расследования этого инцидента. Первая из салона изумрудной птички выскочила Анна Николаевна Романова, и настолько ехидно улыбнулась Лаки, что мгновенно вышибла из моего сознания все посторонние мысли. Ярослав, файл получил, а знакомые нотки в многообещающем угу Логачева заставили ей посочувствовать, молча, ибо предупреждать жертву об атаке главного хищника нашей семьи я не собиралась, а императрица все не унималась. Все, официальное разрешение получено, теперь не отвертишься. Вы уверены, что оно вам надо? Вкратчиво поинтересовался он, и самой постановкой вопроса заставил нас с Забавой переглянуться и расплыться в предвкушающих улыбках. Ну да, тогда где раздевалка, знаете, через 10 минут жду вас в зале. Обе супруги императора вытащили из салона сумки, сорвались с места и радостно унеслись переодеваться. Благо все три предыдущих визита начинали с того же самого, а мы, неторопливо поднявшись этажом выше, прогулялись по коридору и подошли к двери в огромный спортивный зал, на переоборудование которого потратили почти 700 тысяч рублей. Как я понимаю, они крупно попали. Весело спросила Забава, первой переступив через порог. Всем доброе утро. Почти одновременно с ней поздоровалась Телепнева, обнаружившаяся внутри. А когда мы ответили тем же, неуверенно поинтересовалась. А они, это кто? Тетя Аня и тетя Таня. Улыбнулась я. Первая привезла официальный видеодокумент, согласно которому ей разрешается драться на спарринге с Лаки, и получит совсем не то, что ожидала, а вторая попадет за соучастие. Так, стоп, перебила нас Панацея, скользнула к ведьме, легонечко приподняла ладонью ее правую грудь и недовольно поморщилась. Ульян, в мягком топике с нами не позанимаешься, так что бегом переодеваться. Артикул нужной модели спортивного белья скину в ТК. Телепнева недоверчиво посмотрела на меня, сообразила, что Беклемишева не шутит, и тут же унеслась, а через несколько минут вернулась обратно в компании с тетками. Я озвучила единственно верный режим использования этой ХМ высокотехнологичной тряпки, полюбовалась на квадратные глаза несчастной и следом за Яриком пошла к самому дорогому приобретению, трехмерной дорожке с говорящим названием миксер. На пока еще гладкой рабочей поверхности шириной аж в 10 метров ненадолго остановилась, дождалась появления голограммы бескрайней степи и перешла на шаг. Помня о том, что двум участницам забега уже под 40, а физическая форма третьей до сих пор является тайной за семью печатями, Лаки особо не торопился, дал разогреться, пробежавшись по утоптанной проселочной дороге, затем свернул на бездорожье, метров 400 гнал нас по мягкой земле, бугрящейся кротовьими норками, а затем сбежал в низину и ломанулся сквозь редколесье, уворачиваясь от стволов чертовски кривых деревьев, ныряя под низкие ветви и перепрыгивая через колючие кусты. Для меня с Забавой, успевших оценить все разнообразие фантазий главы семьи, эта пробежка показалась отдыхом, а остальные дамы начали уставать. Первой взмокла, покраснела и задышала ртом Татьяна Константиновна, а через пару минут после того, как Логачев выделил для нее 2 метра относительно ровной почвы, зарделась и Телепнева. Анна Николаевна держалась бодрячком, до тех пор, пока он не добавил к рельефу бурелом. С паркуром эта женщина оказалась не в ладах, поэтому порядка сотни метров продержалась лишь на выносливости и упрямстве, а потом была отправлена на боковую, расслабляться и приходить в себя. Мы же пробежались еще немного, в обычном режиме, и к концу дистанции пропотели насквозь. Впрочем, дыхание не сбили, поэтому, пройдя прогулочным шагом еще 200 метров, показали коллегам по несчастью несколько следующих упражнений, кувырки вперед, назад и через плечо, обычные, со страховками и другими извращениями. После того, как Логачев убрал половину силы тяжести, продолжили рандатами, фляками и другими простенькими акробатическими элементами. Само собой, на всякий случай упаковав троицу отстающих в тренировочные антигравы. А когда Телепнева, Романова и Белкина напрыгались и нападались до звездочек в глазах, началось самое веселье. В смысле, быстрый прогон базовой техники рукопашки для определения уровня подготовки Ульяны, отработка простеньких боевых связок в парах и спарринге с ограничениями. Больше всего ограничили пару Беклемишева, Белкина. Они двигались медленно и печально, добиваясь уверенного исполнения одной единственной комбинации в имитации реального боя. Мы с Телепневой работали значительно быстрее, но в свободном спарринге, во время которого я разбиралась с реальными возможностями Ульяны и, по сути, нарабатывала видеоматериал для последующего анализа. Алаки подшучивал над императрицей, устроив из боя форменный балаган, причем куда более продвинутый, чем тот, которым закончила наш самый первый спарринг «Забава». Наблюдать за этим шоу мне было не с руки, но отдельные фрагменты я все-таки замечала, так что нисколько не удивилась, услышав потрясенный вздох Романовой. «Черт, чувствую себя мухой в сиропе. Анна Николаевна, попросите его поассистировать». Сжалившись над ней, предложила панацея. «Главное слово попросить или поассистировать», беззлобно пошутила императрица, получила вполне серьезный ответ, послушалась и затихла, минут на 20, а потом повеселила еще одной фразой, но уже с пола, на который рухнула, окончательно обессилев. «Теперь я понимаю, почему он так сопротивлялся, теперь я от него не отлипну. Петя умрет от ревности, а Мирославу на трон пока слишком рано. Мы с Дашей тоже ревнивы», предупредила Беклемишева. «С вами я как-нибудь договорюсь», пообещала императрица, потом повернула голову в ее сторону и поинтересовалась. «Кстати, в сауну с собой возьмете или отправите во свояси прямо так?» В ее голосе было столько неподдельной надежды, что мы с Забавой просто кивнули. Романова посерьезнела, искренне поблагодарила и попросила Лаки составить нам компанию. Его возражение отмела, даже не дослушав, заявила, что они с Танюшей в кои веки нашли компанию, в которой не чувствуют себя иконами, намерены стать в ней своими и уже получили разрешение мужа. Лаки набычился и услышал еще один аргумент, на этот раз от Белкиной. «Ярослав, корона Анюты вместе со всеми нашими обязанностями осталась во дворце. Таким образом, можно сказать, что к вам в гости прилетели две женщины, которые страшно соскучились по простому человеческому общению. Если тебе будет очень некомфортно в самой сауне, то можем попить чай и поболтать в комнате отдыха. Но ты хотя бы попробуй, ладно?» Он задумчиво потер подбородок, затем посмотрел на Забаву и, что-то увидев в ее глазах, махнул рукой. «Ладно, уговорили. Корону и все свои обязанности эта парочка действительно оставила во дворце, завалившись в сауну в достаточно скромных раздельных купальниках. Дамы деловито расстелили полотенца на правой верхней боковой полке, улеглись рядышком, вдохнули горячий воздух, пахнущий можжевельником, и аж застонали от удовольствия. Телепнева последовала их примеру, только устроилась на левой верхней, а наша троица привычно забралась на свои места, благо ширина центральной полки позволяла улечься хоть вчетвером, закрыла глаза и расслабилась. До первого смешка Романовой. «Ребят, а вы в курсе, что вчера вечером у вас появился новый враг? Правда, беззубый», подхватила Белкина. «Причем и в прямом, и в переносном смысле. Нет, но уже в панике». Совершенно одинаково ответили Лаки и Забава. «А я поинтересовалась именем этого монстра. Денис, который Елагин», хохотнула императрица и рассказала весьма занимательную историю. Оказалось, что сразу после выхода из госпиталя князь Мещерский был загружен какой-то очень серьезной проблемой и порядка полутора недель работал в уже знакомом нам режиме. То есть, толком не ел, не пил и не спал. Вчера утром, освободившись, затребовал все материалы по взаимодействию ИСП с нашей безумной семейкой, обнаружил несколько странных нестыковок, поставил на уши подчиненных и все-таки нашел копии случайно уничтоженных фрагментов записей. Просмотр первого же, с нашим разговором в торговом зале концерна «Ижевский оружейный завод», закончился трагедией. Елагин, срочно вызванный к шефу в кабинет, потерял 4 верхних зуба, звание, должность и место службы. А второй фрагмент, с дискуссией на тему правильности выбора формы одежды к награждению, добавил к наказанию пару небольших, но важных штрихов. Окончательно озверев, Константин Германович отправил бывшего личного помощника в самую жуткую дыру империи, надзирать за терраформированием новой планеты, и, для полного счастья, в письменном виде запретил пилоту Авиза, использованного в качестве средства экспресс-доставки, укладывать единственного пассажира в медкапсулу. Дениска в бешенстве, но строить козни побоится, прокомментировала этот рассказ Татьяна Константиновна. Он выставил Мещерского лжецом и остался жив только благодаря прошлым заслугам. Следующий раз закончится в разы хуже. Значит, в ближайшее время Константин Германович заявится в гости, приподнявшись на локте, заключила я. Извиняться. Собирался к вам сегодня после обеда, сообщила Романова, с наслаждением потянулась и озвучила еще одну интересную новость. А сестры Шереметьевы будут послезавтра ближе к ужину, их рейсовик прибывает на орбитальную станцию в 17:15 по времени Новомосковска. Кстати, Мещерский хочет вас окончательно помирить, так что выдаст им коды доступа к подаренной квартире только через день-два после прилета. Чувствую, во время второго захода вы выдадите нам все остальные государственные тайны. Пошутил Лаки, не открывая глаз, и нарвался на ответную шутку. Тайн в империи много, двумя заходами не обойдемся. Фраза получилась пророческой, первые два захода мы друг к другу присматривались, беседуя обо всякой ерунде и пытаясь увидеть за лицами личности. А ближе к концу третьего как-то умудрились стереть существенную разницу в возрасте, положении и жизненном опыте. Поэтому расслабились и начали получать удовольствие от того самого простого человеческого общения, о котором говорила Белкина. Результаты не заставили себя ждать, в какой-то момент супруги Петра Николаевича словно скинули с плеч лет по 20 и вернулись в молодость. После четвертого захода в сауну от души поныряли в ледяную купель, а после пятого попросили Лаки задвинуть крышу над бассейном и минут 20 наслаждались прыжками с метрового трамплина, плаванием на перегонке и зависанием над прозрачным дном. Кстати, зацепило не только их. Телепнева отодвинула тяжелые воспоминания куда-то в сторону, начала улыбаться и даже шутить, а Ярик выключил режим верный вассал императора и начал относиться к гостям, как к хорошим старшим подругам. Увы, до чая дело так и не дошло. Равно, как и до завтрака, в начале 11-го Анне Николаевне позвонил супруг и чем-то загрузил. Расстроившись чуть ли не до слез, она вылезла на бортик, сглотнула подступивший к горлу комок и грустно улыбнулась. «К сожалению, нам пора. Огромное спасибо за восхитительное утро и за возможность хоть ненадолго забыть о грязи мира, оставшегося снаружи. Пожалуйста, прилетайте еще», чуть ли не хором ответили мы, причем нисколько не покривив душой. Потом Лаки вцепился в протянутую руку и выдернул из воды Белкину, а Романова поймала мой взгляд и взглядом показала на дверь в комнату отдыха. Намек был понятен, поэтому я проводила их до раздевалки, приняла приглашение войти внутрь и прислонилась к двери. «Хотела поблагодарить за то, что приютили Ульянку», — сказала императрица, быстренько сняла купальник, вошла в душевую кабинку, подождала подругу и окатила обеих мыльной взвесью. Ослиное упрямство, болезненное самолюбие, излишняя жесткость в жизненной позиции и все такое — лишь внешний слой ее личности, а под этой броней она добрая, отзывчивая и очень надежная. Поделитесь с нею теплом своих душ, и от вас ее не оторвем даже мы. А теперь немного информации о ее прошлом, продолжила Татьяна Константиновна, и начало с детства Телепневой. Я слушала ее рассказ предельно внимательно, укладывала на полки памяти факт за фактом, находила соответствие с уже замеченным или услышанным и строила оптимальную модель общения с этой личностью. А еще анализировала поведение супруг императора. Выводы получались весьма интересными. Так же, как и нам с Забавой, им было намного комфортнее вместе, чем порознь. Они не соперничали, а дополняли одна другую. При личном общении плевали на любые условности и бездумно вкладывали душу в каждое прикосновение. Кстати, второй слой моего интереса не остался незамеченным. Когда Белкина закончила говорить, Романова грустно усмехнулась и, по сути, согласилась со всеми моими выводами. Не поверишь, но первые 4 года мы были непримиримыми врагами и вели самую настоящую войну на выживание. Потом Танюшка заметила, что нас намеренно сталкивают лбами, влезла в архив записей дворцовой СКН, проанализировала поведение ближайшего окружения на протяжении 5 или 6 месяцев и заявилась ко мне с очень интересной нарезкой. С тех пор мы воюем одним фронтом даже против мужа и детей, и за долгие годы непрекращающихся боевых действий ни разу не пожалели о том, что заключили этот союз. Понимая, что эти женщины откровенничают со мной не просто так, я немножечко подумала и решила дать понять, что на их стороне, тем более, что они нравились мне куда больше Петра Николаевича. Неудивительно, когда рядом появляется человек, для которого ты становишься неотъемлемой частью души, вся остальная вселенная блекнет и отодвигается на второй план. Как для меня, Забавы и Ярослава. Да, ваша троица, глоток воды в раскаленной пустыне. Без тени улыбки заявила Анна Николаевна и перешла к тому, ради чего затеяла этот разговор. Даш, так легко и спокойно, как у вас, мы себя не чувствовали ни разу в жизни. И это не преувеличение. Вы не играете и не лжете даже в мелочах, хотя к нам еще не привыкли. Не пытайтесь использовать знакомство в личных целях, хотя могли бы. Не ищите слабости и точки давления. Не лезете в души и не пытайтесь нас обаять. А еще не болтливые, что тоже очень важно, отгородились от всей вселенной не только ледяной броней равнодушия, но и стенами этого дома. Анюта имеет в виду систему безопасности, которую установил в вашем особняке Ярослав. Мягко улыбнулась Белкина, закончившая ополаскиваться и дожидающаяся возможности начать сушиться. По слухам, ее пробовали взломать и наши, и испшники, но угробили кучу спецоборудования и теперь называют ваш особняк логовом хаоса. В общем, здесь мы можем быть самими собой и не бояться, что завтра записи нашего неподобающего поведения всплывут в сети или в архивах заинтересованных лиц. Поэтому предлагаем союз. У вас появятся две настоящие подруги и могущественное лобби при дворе, а у нас верные друзья и надежное убежище. Кстати, когда будете обсуждать это предложение, имейте в виду, что оно касается только нас с Татьяной. Рассказывать мужу об этом союзе и пробуждать его любопытство или ревность мы не собираемся. А еще ни за что на свете не привезем сюда детей. Завтракать решили на бортике бассейна, полностью убрав крышу и вывесив над столиком только небольшой козырек. Пока мы с Панацеей и ведьмой носились к приемному окошку ЦСД и обратно, Лаки в закрытом режиме прослушивал запись моего разговора с супругами императора. Закончив, задумчиво потер подбородок, затем принял какое-то решение и расслабился, обошел вокруг стола, разлил по бокалам соки и ласково обозвал нас хозяюшками. Когда мы уселись на свои места, пожелал всем приятного аппетита, снял крышку с контейнера, украшенного логотипом ресторана «Гурман», и аж зажмурился от предвкушения. Пока он хлопал ушами, Забава успела перетащить к себе на тарелку целую стопку все еще горячих и умопомрачительно вкусно пахнущих блинов, вцепилась в тюбик с клубничным вареньем и наехала на телепневу. «Ульян, в нашей семейке тормоза не выживают. Видишь вкусняшку? Хватай, а то съедят. Хватать можно откуда угодно», — продолжила объяснение я, сперев два блина с тарелки любимой подруги и стоически перетерпевший поп за бедро. «Но меньше всего шансов получить по рукам, воруя у Лаки. Он у нас добрый и, что самое главное, большой, поэтому всегда берет себе много». «Поняла, сейчас попробую», — улыбнулась она и провела следственный эксперимент, позаимствовав блин у меня. Как и следовало ожидать, наказание последовало незамедлительно. Забава, страшно возмущенная таким жутким непотребством, тут же шлепнула ее по носу ложкой, вымазанной в варенье. В общем, завтрак сразу же перетек в привычный бардак и минут за 10 превратил всю женскую часть команды в заморашек, а Ярика не трогали. Хотя, признаюсь, очень хотелось, для того, чтобы проводить Романову и Белкину до машины и не шокировать пилота с телохранителями, он единственный из нашей компании переоделся в домашнее, которое ему выбирали мы. Отмывались там же, в душевой кабинке на бортике. Потом закидали одноразовую посуду и опустевшую упаковку в утилизатор, похватали бокалы с напитками и перебрались на лежаки. А Логачев, усевшись в ногах у подруги детства, обратился к Телепневой. «Ульян, твоя физическая форма оставляет желать лучшего, поэтому через часик-полтора сдашься Забаве, пройдешь углубленный медосмотр и после его завершения получишь на руки персональную программу тренировок. Кстати, что у тебя со стрельбой? Во время учебы в академии стабильно держалась в третьей десятке курса. После распределения по ряду причин занималась только теми дисциплинами, которые связаны с боевыми кораблями, то есть стрельбой из бортовых оружейных систем, истребителей-перехватчиков, штурмовых ботов и так далее. Навыки придется восстановить», — твердо сказал он. «И еще одно. Ты обратила внимание, как мы относимся к личному оружию?» Ульяна утвердительно кивнула. «Да, оно у вас под рукой даже сейчас. Так вот, когда закончим загорать, спустись в оружейку, Подбери игольник по руке и снимай его только перед тем, как зайти в душ или лечь в постель. Договорились? Да. И еще, тир на самом нижнем этаже. Программа минимум, 200 контролируемых выстрелов каждый божий день, и столько же по тренажеру. Пока он озвучивал ценные указания, я любовалась идеально чистым небом и лениво думала о том, что принадлежность к высшей аристократии империи дает ряд довольно приятных бонусов. Скажем, возможность жить на зеленом холме, над которым нет ни одной воздушной трассы, не летают гражданские спутники и вездесущие частные дроны, а особняки расположены так, что в них не слышен городской шум и создается довольно правдоподобная иллюзия уединения. Потом взгляд зацепился за сторожевую башню, единственное здание дворцового комплекса, видимое из нашего дома, и я снова задумалась о предложении Романовой и Белкиной. Особых способностей к эмпатии я в себе не замечала, но почему-то была уверена, что эта парочка не играла. Впрочем, предпосылок для подобной уверенности хватало. Скажем, в больших играх, ведущихся при дворе, мы, как когда-то метко выразилась забава, были в лучшем случае фигурками, значит, в принципе не могли представлять какого-либо интереса для целой императрицы и ее ближайшей подруги. По той же самой причине император не стал бы использовать аж двух супруг в некой гипотетической игре против нас. Далее, готовясь к поступлению в Академию межгосударственных отношений и собирая информацию обо всех значимых фигурах политической арены Галактического Союза, я несколько лет не вылезала с соответствующих сайтов и, естественно, обратила внимание на то, что докапываться до зернышек истины приходилось через горы компромата. Поэтому попытка поставить себя на место возможных союзниц только усилила мои ощущения. Если в обычной жизни императрица Анна Николаевна еще могла чувствовать себя уверенно, то в комфортности существования Татьяны Константиновны, по сути, живущей во дворце на птичьих правах, я сильно сомневалась. В результате, определившись со своими выводами, я изложила их в текстовом файле и отправила Лаки. Затем с чувством выполненного долга огляделась по сторонам, наткнулась взглядом на загорающую телепневу и почувствовала угрызение совести. Поэтому решила последовать совету Анны Николаевны и подарить новому члену команды немного тепла. «Ульян, я освободилась. Как насчет того, чтобы сбегать и подобрать тебе нормальный игольник? А то смотреть на тебя, безоружную, нет никаких сил. Я с вами». Мгновенно выдохнула забава и первой оказалась на ногах, а через пару минут, на подходе к лифтовому холлу, весьма своеобразно отмела предложение Ульяны сначала одеться. «Замри, умница, теперь закрой глаза, расслабься и прими душой то, что я сейчас скажу. Мы уже приняли тебя такой, какая ты есть, значит, ты – дома, а здесь можно забыть о любых условностях, ведь мы ценим не внешность, а то, что прячется под ней. Но ведь вы обо мне ничего не знаете», — глухо сказала телепнева. «Разве?» — насмешливо спросила я. «Ты умеешь по-настоящему любить, верна тем, кто дорог, даже после их смерти, доказала, что способна добиваться своих целей, и уже заслужила уважение, без которого в эту команду попасть невозможно. Поэтому прими душой то, что сказала забава, только добавь к ее тезисам еще три. Здесь все свои, ты больше не будешь одинокой, и тот, кто попробует сделать тебе больно, будет иметь дело со всей командой, что ему очень не понравится. Ульян, если хочешь стать своей, то меняй мировоззрение. Причем прямо сейчас», — предельно серьезно заявила Беклемишева. «Есть слово «мы», а все остальное задавим». Как ни странно, сильнее всего на телепневу подействовал самый последний тезис. Услышав уверенное «задавим», она снова закрыла глаза, расслабилась, гордо приподняла подбородок и посмотрела вокруг так, как будто сидела на троне. «Немножечко не так», — мурлыкнула панацея, скользнула к ней за спину и легонечко шлепнула по правому бедру. «Вот тут у тебя игольник, заряженный разрывными, а за спиной — три человека, которые, не задумываясь, откроют огонь по любой твоей цели. Летать на хищнике может только хищник», — процитировала она рекламный слоган нашей жути. «Угу, что ж, суть поняла, научусь, обещаю». Переступив порог оружейки, Ульяна потеряла дар речи. «Ну да, подбирая оружие и снаряжение на все случаи жизни, мы потакали любым своим желанием, воплощали в реальности все мечты порубежного детства и не экономили от слова совсем. В результате всем тем добром, которое собралось в помещении с треть фундамента особняка, можно было вооружить до зубов несколько взводов планетарного десанта или пару-тройку ДРГ, заточенных на длительные автономные действия на вражеской территории. Правда, успокоиться все равно не успокоились, поэтому иногда залетали в специализированные торговые дома и приобретали очередную партию каких-нибудь высокотехнологичных игрушек. Мы с Забавой довольно переглянулись и занялись игрой в куклы, дотолкали телепневу к стеллажам с бронежилетами скрытого ношения, содрали с нее белье и натянули модель, имитирующую человеческую кожу. Пока кукла рассматривала себя в ростовом зеркале, подобрали кружевной лифчик нужного размера, прижали к точке крепления на левой боковой бретельке соты под 4 запасных магазина для «Мангуста 406» и заметались по помещению, подбирая весь остальной необходимый обвес. Панацея притащила связку кобур под различные варианты ношения игольника и инфокристалл с программным обеспечением для синхронизации его системы прицеливания с ТКшками. Я выдернула первый попавшийся ствол из оружейного шкафа, засунула его в пылесос, выждала положенные 50 секунд и понесла красивое, теплое и абсолютно стерильное оружие новой хозяйке. А по дороге, как водится, набрала мелочевки, к необходимости которой пришла после анализа приключений на Левиафане: нож для ношения между лопатками, комплект разведывательных мини-дронов, сопрягаемый с гражданскими коммами, крошечный контейнер с фильтрами для носа и так далее. А когда разместила добычу на законных местах, без тени улыбки сообщила Ульяне, что это абсолютный минимум того, что она обязана с собой таскать. Следующие полтора часа мы провели в тире. Сначала вдумчиво разбирались с возможностями телепневой, встраивали ее в командную вертикаль и подключали личный ТК к тактической сети, а потом заставляли учиться бездумно реагировать на самые простые команды. Ну, что я могу сказать? Если по меркам рубежа я была новичком среди дворянских детей, то Ульяна тянула на новичка среди наших мещан. Впрочем, стреляла уверенно, не терялась при внезапном изменении ситуации и не пыталась проявлять дурную инициативу. Кроме того, прекрасно видела поле боя, очень быстро, а главное, правильно оценивала обстановку и грамотно перемещалась. Как водится, Беклемишева заметила гораздо больше меня, поэтому сразу после завершения тренировки озвучила свой вердикт. В общем, достаточно неплохо. Да, твои рефлексы заточены под взаимодействие боевых кораблей, но при небольшой доводке привычка действовать не на плоскости, а в объеме превратится из минуса в очень большой плюс. Программу по этой части боевой подготовки тебе распишет Лаки. Он же доведет и стандартное место в боевом ордере. Со стрельбой пока все, поэтому чистим оружие и выдвигаемся в мидблок. В смысле, ты и я. А Фри отправится укладываться в утку и продолжит заниматься по своей программе. По своей программе я занималась до половины третьего, и все это время проторчала на третьей карте с пятым уровнем сложности. Да, в группе с Логачевым и Беклемишевой я обычно забиралась значительно выше, но там работала на пределе своих возможностей и частенько допускала обидные ошибки. А уровень 3-5 позволял предельно добросовестно доводить до ума проседающие навыки и в то же время не давал возможности расслабляться. Вот я и не расслаблялась. Поэтому набегалась и настрелялась до звездочек в глазах, зато из капсулы вылезла довольной до безобразия. И, быстренько смыв с себя остатки контактного геля, отправила в чат группы сообщение о том, что моя самоподготовка уже закончена. Через несколько секунд прилетело сразу два ответа. Лаки сообщал, что князь Мещерский прибудет к 3 часам, и определил желательную форму одежды, а Панацея вызвала в гардеробную. Надо ли говорить, что я, толком не досушив волосы, выскочила из кабинки и помчалась к лифту. Как видишь, для Даши ты уже не чужая, при виде меня выдала Панацея и жестом показала на манекен с одеждой. Сообразив, что она продолжает воспитывать телепневу, я кинула в ближайшие кресла сбрую с оружием, поймала трусики, брошенные Беклемишевой, и походя пожала плечами. А что, были сомнения, раз Ульяна в команде, значит, она своя. Девчат, в реальной жизни, кроме черного и белого, есть еще и полутона. Самые важные чувства абсолютны, авторитетно заявила Забава. Я Рику и Даше я верю, как самой себе, соответственно, для общения с ними мне за глаза хватает белого. Нашей жажде мести людоловым достаточно черного, а на мир, который за стенами этого особняка, вообще наплевать. Ну да, поддержала ее я. Мы, как и большинство нормальных порубежников, постоянно ходим под смертью, поэтому живем текущим мгновением и не размениваем тепло душ на всякую ерунду. Говоря иными словами, если те, кто жаждет до нас достучаться, не стараются стать белыми, то отправляются в черный список. Кстати, путь мести, на который ты вступила, Эта дорога в один конец, и может прерваться в любую секунду. Следовательно, имеет смысл напрочь забыть обо всем второстепенном и наслаждаться общением с теми, кто по-настоящему дорог. А если таких нет, еле слышно выдохнула она, наслаждайся общением с нами, мы не разочаруем. После этих слов Телепнева ушла в себя, минут на 5-7, мы с Забавой ей не мешали, я одевалась, обувалась, затягивала ремни с оружием и собирала волосы в два несерьезных хвостика, а любимая подруга добросовестно ассистировала. А когда мой внешний вид стал соответствовать придуманному образу, и мы развернули голографическое зеркало во всю дальнюю стену, Ульяна вернулась в реальность и задумчиво переспросила, значит, жить вами, забыть про полутона и наплевать на все, что мельче поставленной цели. Мы утвердительно кивнули, тогда начну прямо сейчас, с заказа подходящего парика, а то мои волосы в хвостике не соберешь. Фраза Лаки, вот теперь в твоих глазах появилась жизнь, сказанная Телепневой за пару минут до прилета товарища главы ИСП, подействовала, как наркотик, у нее заблестели глаза, поднялось настроение и проснулось чувство юмора. Так что к моменту появления князя в нашей гостиной она была хорошенькой безо всякого спиртного. Правда, услышав от Забавы, что Триарий Мещерского уже в ангаре, ощутимо напряглась, но нарвалась на очередной совет. На этот раз от меня, Ульян, все, что было в прошлом, там и осталось, а в настоящем есть только мы и белый цвет. Услышала, заметно приободрилась, и весьма достойно отреагировала на изумленный взгляд нашего гостя. Впрочем, он и сам чувствовал себя не в своей тарелке, поздоровался хоть и учтиво, но без прежнего задора, садиться в предложенное кресло отказался и сразу же начал извиняться. В связи с присутствием посторонний говорил иносказательно, но предельно понятно и не вилял хвостом. В смысле, взял всю вину на себя, дал слово, что подобное больше не повторится. Попросил не держать на него зла и в качестве моральной компенсации скинул Лаки какой-то пакет данных. Сдавать свои источники информации мы, естественно, не стали, поэтому выпытали из него все подробности проблемы, заявили, что справедливое наказание Елагина искупает вину его начальника, и предложили с нами отобедать. К сожалению, Мещерский отказался, сказав, что торопится на какое-то совещание, но пообещал заглянуть в ближайшие же дни, и сразу же попятился к выходу. Провожали его всей толпой, а в лифте сподобились раскрыть страшную тайну, сообщили, что в нашей команде прибавление, и представили Ульяну в новом качестве. Нашу троицу ответ Константина Германовича приятно порадовал, так как косвенно подтвердил рассказ Белкиной, а Телепневой согрел напрочь истерзанную душу. Ярослав Викторович, вы опять сделали исключительно удачный выбор. Ульяна Всеволодовна не только великолепный пилот, но и личность, достойная глубочайшего уважения. Первые несколько минут после отлета Мещерского Ярик, как обычно, проторчал в системе, а когда убедился, что гость не оставил в доме ни одного, даже самого завалящего, микродрона, вернулся в реальность, несколько мгновений задумчиво смотрел сквозь нас, а затем сокрушенно вздохнул. Ну вот, как всегда, вы придумали умопомрачительные образы, воплотили их в реальности, навели красоту и настроились на потрясающий вечер, а гость, который должен был радовать вас восхищенными взглядами как минимум до заката, бессовестно улетел. Угу, жалобно поддакнула Забава. Мы расстроены до невозможности и жаждем хоть какой-нибудь компенсации. У нас совершенно неожиданно образовался свободный вечер. Значит, будет вам компенсация. Пообещал он, сделал небольшую паузу и хищно усмехнулся. У вас полчаса на смену образа. Требуемый описывается фразой «Боевая группа порубежников в поиске приключений на чужие задницы». Ты уверен? Как обычно, услышав в его словах в разы больше, чем я, прищурилась панацея. А когда он кивнул, вдруг расплылась в плотоядной улыбке и воинственно взмахнула рукой. Приказ получен, переодеваться биваом марш. Вот мы и рванули. А через пару минут, оказавшись все в той же гардеробной, с интересом выслушали краткий перевод всего вышесказанного на нормальный язык. Лаки в боевом режиме. Значит, задумал что-то убойное. Расспрашивать, что именно, бессмысленно, не скажет. Но сюрприз, вне всякого сомнения, будет неожиданным, жестким и правильным. В общем, я в деле, мы в деле, уточнила я. Потом сообразила, что с появлением в команде Ульяны бездумно использовать это местоимение стало несколько некорректно, и вопросительно уставилась на новенькую. Телепнева не разочаровала. Я с вами, только объясните, как себя вести. Беклемишева весело хихикнула. Сколько себя помню, Нам с Яриком хватало трех правил. Лаки всегда прав. Пока я жива, его спина прикрыта и плевать на последствия. И часто дрались? Спросила Ульяна. Первые лет 6-7, каждый божий день. Потом доказали, что нашу парочку лучше не задевать, и перешли на режим пара-тройка серьезных драк в месяц. А после того, как Ярослав вызвал на поединок и показательно изувечил троюродного дядьку, по пьяни ущипнувшего меня за грудь, цепляться к нам практически перестали. Что ж, вы всегда правы, пока я жива, ваши спины прикрыты и плевать на последствия, твердо сказала Телепнева. А теперь рассказывай, что это за образ. Привести внешний вид к образу, столь поэтично описанному Логачевым, оказалось довольно просто. Раздевшись догола, мы натянули бронежилеты, имитирующие человеческую кожу, лифчики с точкой крепления ножа скрытого ношения между лопатками, разноцветные рубашки, полуспортивные брючки в обтяжку и кроссовки. Правое бедро украсили кобурой с игольником, левое запястье – коммом, а ремни – сотами с запасными магазинами и всякой полезной мелочевкой. Потом распустили волосы, подвели губки, сделали групповую голографию и отправили ее Логачеву. А когда получили ожидаемый ответ, на всякий случай навестили санузел, еще раз проверили тип заряженных игл и спустились в ангар. Ярослав обнаружился у Жути, судя по расфокусированному взгляду, убивающим время какой-то работой. Тем не менее, при нашем появлении он вернулся в реальность, сделал нам общий, но чертовски приятный комплимент и жестом предложил забираться в салон. Забава немного поколебалась и отправила на правое переднее кресло Телепневу. Вроде как, разбираться с возможностями незнакомого флайера, а сама опустила в горизонталь среднее, прошла к заднему левому, плюхнулась и требовательно постучала по соседнему. Пока мы подгоняли под себя сиденье и активировали индивидуальные системы безопасности, Лаки успел поднять хищника на крышу и завести движки. Потом попросил внимания и довел полетный план. Идем в свободном режиме. Космос бдит, воздух давно в движении, кольцо начнет развертывание через 30 секунд после нашей посадки в пункте назначения, а все остальные впишутся в игру при необходимости. Забав, Даш, мы с вами работаем треугольник. Ульяна, что бы ни случилось, твое место за моим правым плечом, а единственная задача – ничему не удивляться, демонстрировать непоколебимую уверенность в себе и не бояться никого и ничего. Справишься? Да. Тогда полетели. Сразу после этих слов Жуть плавно поднялась в воздух, вальяжно вплыла в разгонный коридор и, дисциплинированно прижимаясь к кронам деревьев, чтобы не нервировать соседей, бесшумно устремилась к четвертому КПП. Как обычно, Ярик покачал оружейными пилонами прямо над башенкой дежурного диспетчера, дождался ответного приветствия в канале связи и перестал изображать доисторический утюг, добавил тяги и с приличным ускорением погнал флайер к безлимитке. Тут Ульяну проняло, оценив динамику разгона бронированной машины. Она превратилась в восторженную девчонку и следующие несколько минут плавилась от желания порулить этим чудом. И хотя за это время не сказала ни слова, ее душевные страдания так измучили Лаки, что он пообещал дать ей такую возможность в ближайшие пару дней. Тут ее прорвало, развернувшись к нам в полоборота и вывесив в центре салона список основных тактико-технических характеристик хищника, Телепнева, сияя от радости, прочитала нам целую лекцию по истории авиации и космонавтики. Вернее, где-то две трети, когда повествование дошло до первых летающих машин на антигравах, Жуть упала в коридор замедления, и наша троица, забыв обо всем на свете, засмотрелась на огромный замшелый валун с какой-то надписью, неразличимой из-за расстояния, и еще более внушительную голографическую композицию «Витязь на богатырском коне». Развлекательный центр Перепути, один из самых пафосных в империи, недобро усмехнулся Логачев. Место тусовок поклонников киберспорта и охотничьи угодья особо отмороженной боевой группы порубежников. Глава 3. Ярослав Логачев. 15 мая 2352 года поехк. Старший лейтенант Олег Усов, командир дежурной смены группы подстраховки, не подвел еще за 3 минуты до приземления хищника на транспортную плиту в одном из вспомогательных окон державы появился информационный блок, показывающий статус интересующего меня объекта, направление на него и расстояние, которое нас разделяло. Тем не менее, радостно ломиться к вожделенной цели я и не подумал, в удаленном режиме оплатил парковку флайера в отдельном боксе для особо важных персон, заглушил двигатели, развернулся к девчонкам и раздал им защитные маски, предусмотрительно прихваченные из дому. Как и следовало ожидать, Забава с Дашей сначала не поверили своему счастью, а потом радостно взвизгнули и бросились благодарить. Еще бы, заранее поляризованные линзы прямым текстом сообщали о том, что сегодня мы не работаем. А значит, не будет восхищенных толп, грозовых туч из сотен дронов АФ, дурацких вопросов, просьб подписать то, что оказалось под рукой, попозировать для голографии или небольшой видеозаписи, поучаствовать в каком-нибудь шоу, выступить с рассказами о своих подвигах и так далее. Да, Телепнева этой радости не поняла, но по вполне прозаической причине, она не моталась в город почти каждый божий день и не страдала от известности, а мы наелись ее лет на 300 вперед, ведь за месяц с небольшим, проведенных на Белогорье, пережили не только 6 покушений, но и 4 волны всеобщего интереса. Кстати, как ни странно, первая, сильно усложнившая нам жизнь неделю с лишним после награждения в летнем дворце Нового Киева, оказалась самой слабой. Да, в тот период мы вызывали интерес, но какой-то ленивый, что ли, военнослужащие и отставники жаждали выяснить, что за непонятные шпаки получили столь высокие боевые награды, да еще и из рук самого императора. Представители высшей аристократии либо пытались разобраться, не изменим ли мы, охамевшие выскочки, политических раскладов в горних высях, либо жаждали отблагодарить за спасение близких. Журналисты всеми силами старались урвать кусочек славы за наш счет. Альфонсы, содержанки и любители въезжать в рай на чужих плечах конкурировали за каждый взгляд и так далее. Вторая волна, накатившая на следующий день после выхода в сеть цикла рекламных роликов «Хищника», оказалась значительно сильнее. Недвусмысленный интерес сильных мира сего к нашей троице, подчеркнутый контрактом с одним из крупнейших концернов Галактического Союза, вызвал значительное усиление всех предыдущих реакций и добавил к ним лютую зависть. А две последние, которые, наверное, стоило бы назвать цунами, превратили нашу общественную жизнь в ад. Фрагменты записей, сделанных микродронами бойцов групп подстраховки во время покушений, да еще и очень толково переработанные пиарщиками Белогорья в 2 документальных голофильма о реальных возможностях флагмана имперского флоеростроения, не только вернули на первые строчки новостных рейтингов подзабытый дипломатический скандал между нами и СНА, но и добавили ему остроты. Так что с этого момента нас стали считать одновременно героями, жертвами и символами безграничных возможностей социального и карьерного роста в империи. В общем, от всеобщего внимания мы устали как бы не больше, чем от постоянного ожидания покушений, что, в общем-то, было вполне логично. С момента прилета в метрополию нас постоянно страховало порядка 150 высококлассных профи, с завидным постоянством замечавших нездоровые шевеления чуть ли не до их появления и минимизирующих шансы пострадать, а с толпами восторженных граждан нам приходилось разбираться самим, да еще и делать это правильно. Надо ли говорить, что первые несколько минут после высадки из флайера мы не могли расслабиться, ибо подсознательно ждали вопли и узнавания. Первые признаки возвращения девчонок к нормальному состоянию души я заметил во время променада по ресторанному дворику, расположенному под высоченной крышей, очень достоверно изображающей звездное небо. Там Забава предложила выпить по бокалу свежевыжатого сока и рванула к бару без сопровождения, а Ульяна залипла на один из десятков огромных голоэкранов, на которые в режиме онлайн транслировались самые интересные матчи между командами игроков. Еще через четверть часа мы не только поняли, но и поверили в то, что никому не интересны, заодно разобравшись с причинами такого отношения. Здесь, в перепуте, наши маски с поляризованными линзами выглядели бледновато, ведь большая часть профессиональных игроков или личностей, стремящихся казаться таковыми, в перерывах между матчами выходила к своим поклонникам в том, в чем сражалась. И если внешний вид тех, кто фанател с разного рода современных войн, был относительно нормальным, то облачение остальных виртуальщиков не лезло ни в какие ворота. Для того, чтобы выделиться среди тысяч себе подобных, они натягивали контактные комбизы по мотивам любимых игр, то есть, изображали всю палитру героев-бродилок, стрелялок, леталок и стратегий, начиная с примитивных скелетов и заканчивая представителями фантастических негуманоидных рас. К моменту, когда вектор в моей державе сменил цвет с красного на зеленый, отпустила даже Телепневу, она перестала ждать неприятностей от каждого встречного мужчины, начала вглядываться в рекламные ролики космических симуляторов и изредка шутила. Конечно же, возвращать ее с небес на землю не хотелось от слова совсем, однако я все-таки задавил чувство вины, подал в тактический канал группы команду «Внимание» и залил в него заранее набранный текст. 3 минуты до начала получения обещанной компенсации. «Ведьма, ты двигаешься по маркеру, опираясь на мое предплечье, по команде убираешь поляризацию линзы и ведешь себя так, как будто тебе плевать на всю вселенную. В разговоры не вступаешь, на любые реплики или телодвижения отвечаешь абсолютным равнодушием и ничего не боишься. Панацея, ты, как обычно, в свободном режиме, а Френа подстраховки». Все 3 пиктограммы подтверждения готовности загорелись практически одновременно, и я отправил в личку старшего лейтенанта Усова самый обычный плюсик. Зеленая стрелка во вспомогательном окне державы тут же обзавелась черным кантиком, а рядом ее окошком возникло еще одно, с поэтажным планом сектора любителей игры противостояния. Новое построение улетело в тактический чат буквально через секунду, после чего Забава с Дашей дисциплинированно замедлили шаг и оказались в арьергарде, а Телепнева, немного ускорившись, заняла предписанное место слева от меня, оперлась на руку и гордо вскинула подбородок. Увы, не настолько уверенно, как требовалось, поэтому я склонился к ее ушку и ударил по самому больному. «Ульян, если ты не научишься мне слепо верить, ни на какой аджман я тебя не возьму». Вспышка ярости, поднявшаяся откуда-то из глубины ее души, мгновенно выжгла все сомнения и страхи, поэтому уже через мгновение от Ульяны потянуло настоящим равнодушием ко всему, что нас окружало. «Возьмешь», практически не шевеля губами, выдохнула она. «У меня есть цель, и мне плевать на все остальное. Вот так значительно лучше», без тени улыбки заявил я, прокатил девушек на траволотере и подвел к громадному обломку кормы космолета иных, торчащему из перепаханной земли, и все еще парящему хладагентом. Тут Телепнева по моей команде высветлила линзу защитной маски, а я с интересом оглядел здоровенную пробоину в прочном корпусе корабля, сквозь которую сновал народ. Детализация образа восхитила: полуметровые бронеплиты, разорванные, скрученные и оплавленные чудовищным взрывом, радовали взгляд не только фактурой материала, но и цветами побежалости, появившимися от воздействия сверхвысоких температур, небольшими пятнышками ржавчины, появившейся в последующие столетия, и довольно реалистичной пылью. Ничуть не менее интересно оказалось и внутри. Большая часть энерговода вспеклась в стекловидную массу, часть элементов конструкции ощутимо повело. На полу, стенах и потолках радиального коридора были видны многочисленные следы попадания оружия штурмовых дроидов, порядка трети световых панелей не работало или искрило и так далее. Впрочем, очень скоро мне стало не до овеществленных фантазий дизайнера. Короткая, но очень широкая радиалка привела в грузовой трюм, для антуража заваленный всяким барахлом и забитый довольно приличным количеством игроков, а стрелочка в державе показала на половину третьего. Кинув взгляд на трехмерную схему сектора, я выхватил взглядом слово «камбус», сообразил, что имеется в виду либо кафе, либо ресторан, обошел группу ребят и девчонок года на 2-3 младше, притерся к искореженному корпусу тяжелого штурмового дроида «Атлант» и вальяжно двинулся к иллюзорной пелене, отсекающей фойе от места отдыха любителей этой грани Вирта. А когда шагнул сквозь полупрозрачный овал рекомендуемого прохода, начал излагать свои мысли по поводу места, в котором мы оказались. Причем достаточно громко. Как видите, жизнь в империи все так же полярна. Что бы ни творилось в пограничье, здесь, в метрополии, будет царить тишь, гладь да Божья благодать, ибо крови, боли и мучений тех, кто стоит на страже всего этого благолепия, здесь не чувствуется. Более того, даже если прямо сейчас все голоэкраны в этом помещении вдруг прервут трансляцию с полей виртуальных боев и покажут настоящую войну, то абсолютное большинство присутствующих тут патриотов отчизны либо этого не заметит, либо поморщится, либо потребует заменить картинку на что-нибудь более зрелищное и реалистичное. «Так и есть», — согласно кивнула ведьма, увернулась от стайки румяных, основательно взмокших, но до нельзя счастливых девиц, с придыханием обсуждавших перипетии какого-то космического сражения, увидела знакомое лицо и побледнела, как полотно. «Поэтому для таких, как мы, все эти геймеры всего-навсего пустышки, негодные ни на что, кроме надувания щек и задирания носов», как ни в чем не бывало, продолжил я, свернул к освобождающемуся столику, из-за которого при нашем приближении встали 2 бойца группы подстраховки, и подвел Ульяну к нужному месту. Как только она опустилась на остов пилотского кресла, кем-то приваренный к полу, Забава прочитала распоряжение, полученное в личку, и неловко задела бедром ложемент, с мясом выдранный из штурмового бота. А когда тот, развернувшись на самодельной оси, кошмарно заскрипел, в сердцах помянула чью-то мать. Как я и рассчитывал, компания из четырех молодых мужчин, трех девушек и одного существа неопределенного пола, расположившаяся за соседним столиком, среагировала на шум и повернулась к нам. А через пару секунд настал момент истины. «Ао, смотрите, кого к нам принесло? Это ж госпожа самая доступная лона империи 41-го года». Я стоял в полуметре от оратора и находился под боевым коктейлем, поэтому просто чуть-чуть довернулся влево и совместил лицо урода с поверхностью стола, сваренного из кусков обтекателей мид-дроидов. Потом вздернул жертву в воздух, развернул к себе и задумчиво пробормотал. «Так-так-так, и кто это у нас тут такой говорливый?» Сломанный нос, разбитые губы и струйки крови, стремительно расписывающие под хохлому физиономию болтуна, конечно, затруднили идентификацию, но ненадолго. «Девчат, смотрите, это ж Святополк Игоревич, гнилое семя родового древа Юшковых, вытравившие в себе зародыши чести, совести и благородства еще в утробе матери. Коротенькую справочку по этой личности для панацеи Фрии я компоновал сам, но не ожидал, что их реплики получатся такими хлесткими, точными и оскорбительными. Тот самый вроде как аристократ, который целых 11 лет в свободное от попоек время доблестно защищает виртуальный мир Рантиш от нашествия роя Илверов, спросила первая. Да нет, каких, к чертям, попоек. Этот диванный герой предпочитает кальян с синтом, виртуальные бордели и сетевые магазины кружевного нижнего белья. Кстати, большей частью женского, возразила вторая, и закончила еще одной убийственной сентенцией. Впрочем, мужского в этой недоличности только имя. Тем временем ублюдок, некогда разрушивший жизнь Телепневой, чуть-чуть отошел от нокдауна и попытался что-то тявкнуть. С кем имею честь? Встряхнув его тушку так, что клацнули зубы, рявкнул я и выпустил наружу хищника. В смысле, того самого зверя, который когда-то помогал выживать в непрекращающихся войнах с родичами. Увидев мой бешеный взгляд, Юшков смертельно побледнел и дернулся, видимо, решив вырваться из захвата. Угу, как бы не так, я встряхнул 83 изысканных и утонченных килограмма, регулярно приводимые к некоему эталону в родовой клинике косметического морфинга, и подтянул залитое кровью лицо жертвы к своему. Вы потеряли право использовать это слово еще в 41-м, так что не смейте его произносить, а то я вырву ваш гнилой язык с корнем. Кто вы вообще такой и что вы себе позволяете? Очнулся от шока один из закадычных друзей защитника мира Рантиш, Валерий Валерьевич Протасов, и очень быстро убедился, что сделал это зря. О, еще один вроде как аристократ, умеющий только присмыкаться перед теми, кто родовитее, богаче или сильнее. Повернув к нему голову, холодно усмехнулся я. В этот момент сквозь толпу, окружившую две наши компании, протолкалась троица сотрудников службы безопасности Перепутья. Один, самый суетливый, грозно возложил руку на шокер и потребовал прекратить безобразие. В смысле, оставить в покое господина Юшкова, заложить руки за голову и не препятствовать своему задержанию. А второй, судя по повадкам, старший, рывком за рукав одернул не в меру ретивого подчиненного, поздоровался, представился, а затем достаточно учтиво поинтересовался, что тут происходит. Оценив количество дронов АФ, парящие вокруг двух наших столиков, я разжал пальцы, брезгливо посмотрел на упавшее тело и требовательно протянул левую руку Забаве. Эта часть шоу исполнялась не первый раз, так что буквально через мгновение она выдернула из соты на поясном ремне крошечный баллончик со стерилизующим спреем, обрызгала им мою ладонь и вытерла одноразовой салфеткой. Я коротким кивком поблагодарил ее за помощь, а затем неторопливо снял защитную маску. «Здравствуйте, Александр Евгеньевич. Я решил устроить своей команде небольшой отдых. Привез их в этот развлекательный центр и после небольшой прогулки по этажам добрался до вашего противостояния. Увы, попытка перекусить в камбузе не удалась, не успели мы сесть за свободный столик, как вот этот выродок среди дворян имел наглость оскорбить одну из моих спутниц. Я прервал фонтан его красноречия самым гуманным способом из всех, заслуженных лично им, а теперь собираюсь восстановить справедливость». СБшник на несколько мгновений поплыл взглядом, видимо, получая инструкции от вышестоящего начальства, затем подобрался, посерьезнел и в режиме реального времени начал озвучивать то, что ему диктовали или писали в командный канал. «Ярослав Викторович, От имени и по поручению владельцев перепутья прошу прощения за столь досадный инцидент. Мы искренне сожалеем, что сотрудники службы безопасности развлекательного центра не имели представления об истинной личности этого ХМ господина, но даем слово, что в наше заведение он больше не попадет. Кроме того, приложим все усилия, чтобы помочь вам восстановить справедливость. Даже не зная, как именно я буду ее восстанавливать, поинтересовался я. Кавалер императорского военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия II степени не способен на недостойный поступок, отчеканил мой собеседник. Толковый ход, кстати, с уважением подумал я, едва заметно наклонил голову, дав понять, что оценил пассаж по достоинству, затем расфокусировал взгляд, убедился, что в помещении становится все многолюднее и многолюднее, и слегка переиграл свои планы. Что ж, постараюсь вас не разочаровать. А для того, чтобы мотивы моих поступков были понятнее, расскажу предысторию этого конфликта. 11 лет тому назад самая обычная школьница полюбила самого красивого парня школы. Он великолепно пел, танцевал, декламировал стихи и снился всем ее одноклассницам. С каждым прожитым днем детская влюбленность становилась все сильнее и сильнее, поэтому на рождественском балу она решила признаться ему в своих чувствах, сбежала от подружек и подкараулила любимого в коридоре. К сожалению, под красивой оболочкой, как это часто бывает, обнаружилась гниль. Этот юноша в принципе не понимал, что такое честь, совесть, благородство и все те пустые слова, которыми так любили разбрасываться люди круга, к которому, вроде как, принадлежал. Кроме того, он уже тогда плотно сидел на синтетических наркотиках, и в момент встречи торопился к друзьям, которые разделяли с ним это увлечение. Тем не менее, признание в любви все-таки выслушал, ведь оно льстило его болезненному самолюбию, а потом решил воспользоваться представившейся возможностью и еще немножечко поднять свой виртуальный рейтинг среди друзей. Поэтому заявил девушке, что испытывает к ней точно такие же чувства и жаждет ввести в свою компанию. Сказано, сделано. Уже через несколько минут счастливая парочка оказалась в помещении, которое компания любителей запретных удовольствий приспособила для регулярных встреч и развлечений. Девушка была представлена друзьям, усажена рядом с любимым и получила бокал с шампанским, в который кто-то из малолетних ублюдков подмешал наркоту. Технология подсаживания новеньких на эту дурь была отработана на славу, в результате чего через какое-то время их очередная жертва почувствовала кураж и выпила еще несколько бокалов той же дряни. Что неудивительно, ведь ее предлагал человек, который обещал любить вечно и умереть с ней в один день. Пока я описывал тот день, старший лейтенант Усов скидывал мне телеметрию с микродронов и ТК-шек своих подчиненных, кое-какие статистические данные и показывал панораму всех смежных помещений противостояния. Таким образом, я знал, что камбуз уже переполнен, что в воздухе над нашими головами собралось порядка полутора сотен дронов АФ, что моя речь транслируется на все обзорные экраны развлекательного центра, добрая треть слушателей ведет прямую трансляцию в планетарную сеть, а к зданию перепутья мчатся флайеры журналистов и головизионщиков. Поэтому никуда не торопился. Любовь, горящая в глазах этого ублюдка, туманила разум так же сильно, как смесь шампанского с синтом. Поэтому смысла фразы «каждый вступающий в эту компанию должен доказать свое желание стать своим» девушка не поняла. Но подонки не унимались, упростив предложение так, чтобы можно было достучаться до затуманенного разума влюбленной, они начали спрашивать, хочет ли она стать своей, достаточно ли храбро для этого и так далее, а потом озвучили условия, вернее, озвучил, вроде как любимый, попросил станцевать стриптиз, для него лично, и включил подходящую музыку. В тот момент она видела только его глаза, слышала только его голос и жаждала только одного, дарить ему счастье, поэтому станцевала, вкладывая в этот танец всю душу без остатка. А потом налаженный механизм дал сбой, когда шестеро похотливых тварей дали волю рукам, она не сразу, но все-таки пришла в себя, заехала любимому по лицу и с большим трудом, но вырвалась из комнаты. Тут многоголосый гневный ропот заглушил мой голос, я был вынужден жестом потребовать тишины, а когда она, с грехом пополам, установилась, криво усмехнулся, ни за что не додумайтесь, что в отместку сделал этот ублюдок. Просто потому, что нормальному мужчине такая низость в голову не придет. Оскорбленный в лучших чувствах, он выложил в планетарную сеть запись, прерывающуюся за долю секунды до того, как влюбленная девушка сбросила с себя наркотический дурман, и добавил надпись «Остальное удалено цензурой», что автоматически закрыло ей двери в большинство родовых особняков Белогорья. Следующие четверть часа я молчал, зато говорили собравшиеся, вернее, выплескивали свои чувства, не всегда выбирая выражения, а отдельные личности не ограничивались этим. Женщина лет 35 из рода Ляпишевых, судя по всему, прилетевшая в перепути порадовать сына, заявила, что такого ребенка удавила бы еще в колыбели, и выплеснула в лицо Юшкову недопитый коктейль. Невысокий, но очень широкоплечий крепыш, информации о котором в моей базе данных не оказалось, дотянулся до обидчика телепневой ногой и, по моим ощущениям, должен был сломать ублюдку как минимум пару ребер, а суетливый СБшник случайно наступил ботинком на пальцы. Да, эту толпу можно было запросто подбить на самосуд, но делать это я не собирался, поэтому дождался нужного момента и снова поднял руку. Знаете, что произошло потом? Девушку, из последних сил забившуюся в подсобку и потерявшую сознание от сильнейшей алкогольной и наркотической интоксикации, откачивали двое суток. За это время ее любимый успел как следует отлежаться в медкапсуле и убрать из организма все следы наркотиков, поэтому судья, совершенно случайно оказавшийся его родственником по материнской линии, выбрал наименьшее наказание из всех, гипотетически возможных. Таким образом, Святополк Игоревич Юшков вышел сухим из воды и продолжил предаваться тем же порокам, а девушка осталась ни с чем, но не сломалась, несмотря на то, что в школе ей не давали прохода. За 4 месяца каторжного труда она прошла программу оставшихся 2,5 лет обучения, сдала экзамены, поступила в летную академию, закончила это учебное заведение за 3 года вместо 5 и отправилась служить в один из флотов империи. Причем отнюдь не на кабинетную должность, а там дослужилась до должности командира летного крыла тяжелого ударного крейсера, ушла в отставку лучшим пилотом флота.